Временные неприятности. В российских автобусах под кнопкой «Выход» есть надпись «Связь с водителем», из-за которой я не хочу ее нажимать. То есть, как бы нажимаешь, ты соглашаешься на связь с водителем. Здравствуйте, с вами Алекс Диджей, с звукорежиссерским пультом Олег Тихомиров. Это программа «Временные неприятности», и сегодня я, увы, буду говорить о политике, но сначала немножко о тетках. Временные неприятности. Давно мы с вами не виделись, а это все связано с тем, что я работаю билетером вот уже месяц. Я билетер, да, завидуйте мне, потому что это прекрасная работа. Многие знакомые из прошлой жизни заходят в кино и, видя меня, удивляются, говорят: «Леха, что ты здесь делаешь?» Я говорю: «Я билетер, завидуйте, это же работа мечты». Об этом я рассказывал в прошлой программе. Но это действительно работа мечты, это работа с людьми. И бывают очень замечательные моменты, особенно дети, которые так все воспринимают искренне. У меня есть коробка, куда я складываю оторванные корешки. Кстати, оторванные корешки. Тут проходят пацаны вечером на вечернем сеансе. Я говорю: подождите, я вам корешки оторву. Они: ха-ха-ха, не надо нам корешки отрывать. Вот. Но и в коробку складываю корешки, а за коробкой у меня лежат несколько конфет. Ну и проходит, значит, мама с дочкой, и дочка что-то так заинтересовалась в эту коробку, смотрит за коробку. И мама ей так: Маша, пойдем. Маша говорит: тут конфеты. Я говорю: молодец, девочка, заметила, вот где конфетка. Ну, это здорово, здорово. Но, знаете, я вот боюсь, что не проработаю я долго билетером, потому что я превращусь в тетку. Вчера я поймал себя на этой мысли, что я начинаю превращаться в тетку. Я вам объясню, что это такое. На самом деле теткой может быть как женщина, так и мужчина. Все равно кто. Потому что тетка — это состояние души. И самое положительное, вернее, самое откровенное выражение тетки — это вот ситуация, я рассказывал. Автобус стоит, и, значит, две женщины пытаются в этот автобус попасть. Одна уже приблизилась к автобусу и держит дверь, как будто так надо. Вот. А вторая идет, и та ей кричит: «Семёнышна, давай быстрее!» И та побежала. И она бежала медленнее, чем шла. Зачем ты побежала? Ну, в общем, вот такие тетки. И тетка, допустим, постоянно застревает в дверях супермаркетов, гастрономов со своими огромными авоськами. Они почему-то ходят с авоськами. В этих авоськах помидоры, морковь, крупы, подсолнечное масло. Вот. И она застревает в этих дверях, потому что вспоминает, все ли она купила, со всеми ли она поругалась. И хочется ее подтолкнуть немножко в задницу пинком. Потому что, ну, нельзя застревать. Ты тетка уже. И это страшно — становиться теткой. Дядьки тоже бывают тетками. И бывают дядьки такие, тупят около киоска и думают, что им купить, крупы в этом овощном или не надо. Ну, в общем, я поймал себя на мысли, что я становлюсь теткой. Я работаю в женском коллективе. В основном женщины работают обслуживающим персоналом. И у женщин есть такая особенность, когда вот ты сидишь, и нужно что-то вот в голове, чтобы что-то происходило, а там ничего не происходит в этой голове, потому что там ничего не заложено. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, если вы слушаете. Вот. И поэтому нужно сплетничать. И вот это реально сплетни. Вот доведение себя до оргазма внутреннего. Потому что тебе же нужен враг, тебе же нужно о чем-то думать. И ты придумываешь себе вот этого врага, который специально на тебя гадит. И вот это вот все. Я поймал себя на мысли вчера, что я сидел и целый час думал, что я что-то кому-то сказал, мне кто-то что-то сказал. И поймал себя на этой мысли, я сделал вывод, что нужно просто оттуда бежать. Ну, не обижайтесь на меня, но торопитесь в кинотеатр, потому что я боюсь, что работаю там последнее время, и все, и это прекратится когда-нибудь. Временные неприятности. Ну, а теперь, собственно, о политике, как я и обещал. Страна наша уникальная, конечно. Позакрывались к чертовой матери все производства, все нормальные производства. Осталось там пару заводов на город Красноярск, миллионный город. Давно это произошло. Кстати, не без участия западных, а может быть даже и восточных фирм, которым эти заводы торчали как кость в горле. Поэтому их надо было разорить и закрыть. И вот они разорены и закрыты, и на их месте возникают торговые комплексы. И нужно куда-то девать эти огромную армию мужиков, которые которые без работы вообще когда-нибудь выйдут на улицу с топорами и дубьем и начнут гонять или сопьются, что тоже не очень хорошо. Поэтому государство придумало очень увлекательное занятие для мужиков. Кстати, вы обратили внимание, что сейчас мужские, вернее, женские профессии занимают мужики. В автобусах контролеры мужики сплошь и рядом. Причем, если раньше это были маленькие такие шаромыжники с наколками на пальцах, то теперь нормальный, здоровый, взрослый мужик, которому нужно махать топором, строить дома, выращивать, не знаю, свеклу какую-нибудь или пасти скот. Нет, они работают контролером в автобусах. Это ужас. Я билетер. Не в этом дело. Ладно, я продолжу. И вот они придумали охранников. Охранников, черт, вот серьезно. Раньше были вахтерши. Вахтерши были шикарные. Хрен ты пройдешь сквозь эту бабушку, она тебя не пропустит никогда и никуда. Я работал на краевом телевидении, и однажды ехал с улицы 26 бакинских комиссаров, так называемый бумстрой, на улицу Советскую. Для тех, кто не из Красноярска слушает нас, это как Азия и Африка, как Америка и Япония. То есть это очень далеко друг от друга. Там 2 часа на автобусах с пересадками. Ну вот я приехал на работу, забыл дома пропуск. Сидит эта бабушка-вахтерша, которая говорит: пропуска нет, я тебя не пущу. Я говорю: да ладно, у меня же съемки через 2 часа. Она: езжай домой за пропуском. Я говорю: куда? Я когда вернусь, все закроется, уже ночь будет. Она меня так и не пропустила. Молодец, бабушка, так грудью встала навстречу интеллигентному человеку. На следующий день, кстати, какие-то гопники прошли и вынесли 2 компьютера с этого телевидения. Но неважно, неважно. Вот теперь вместо этих бабушек, которых было много, и они охраняли действительно что-то важное, вход в женское общежитие, теперь вахтеры, теперь охранники. Охранники. Охранники, не обижайтесь на меня. Я вас очень люблю, но я просто понимаю, что это вот работа такая увлекательная, охранять. Причем охраняют все. Вернее, охраняют ничего. Охраняют какое-то пустое здание, в котором ничего нет, и украсть ничего невозможно, но должен сидеть охранник, потому что это же вот такое место, и он должен сидеть 24 часа, и он ничего не делает, потому что он должен сидеть и пялиться в пустоту, и когда-нибудь они все сойдут с ума и выбросятся из окон, или порубят друг друга топорами, потому что нельзя взрослому, здоровому человеку, которому нужно делать что-то физическое, просто сидеть и пялиться в какую-то пустоту. Дело в том, что за последнее время я познакомился с диким количеством охранников. Серьезно, огромное количество. Причем большинство из них действительно с синдромом Туретта. Я объясню, что это такое. Может, вы не знаете. Синдром Туретта – это непроизвольное воспроизведение нецензурной брани. То есть вот человек ругается матом. То есть он не ругается, он просто говорит. У него нарушение какое-то в мозгу. Был водитель у нас на радио и на телевидении потом, на 6-м канале. Скончался не так давно. Так у него реально был синдром Туретта. Он постоянно говорил «пы-пы-пы-пы». Вот. То есть он это говорил как бы непроизвольно. У него серьезно был синдром Туретта. А современные охранники, с которыми я сталкивался, большинство из них, они просто матом говорят. Я не понимаю, зачем это им, я не знаю. Я вот здесь поддерживаю наше российское правительство, которое решило запретить мат, потому что он разлагает. И разлагает в первую очередь вот этих охранников. И эти охранники, они говорят матом, мимо проходят люди, и это так грустно бывает. Мальчонка, я познакомился, мальчонка. Мальчонка работает охранником, и что-то разговаривали с ним, он говорит: я вот с армии пришел, отслужил, все как надо, занимался боевыми искусствами, пришел в охранное агентство, думал, понадобится боевое искусство, а нас там ничему не учат, ничего не требуют, самое главное — уметь стрелять из пистолета. Но я же охранник, я же должен, если что, задержать преступника, а мне сказали, ничего не нужно, просто вот тебе пистолет, стреляй, и все. И, на мой взгляд, это ужасно. Дорогие друзья, я сделаю паузу, чтобы унять чувства. Временные неприятности. И вот эти охранники, которые охраняют ничего, толпятся по 5-6 человек везде в магазинах. И они причем говорят, что вот я работал, вот работа была отличная, платили мне прямо наличкой в карман 3000, а нужно было просто 12 часов сидеть на стуле и ничего не делать. Какая классная работа. Дорогие мои, это не классная работа, это унижение человека. 12 часов сидеть на стуле могла бабушка-вахтерша и точно так же смотреть и не пускать никого, волком драть человека, который забыл про пропуск или, допустим, не должен находиться на территории женского общежития после 10 часов. Вот это действительно было нормально. Мужики, мне вас реально жалко. Ну и, собственно говоря, я предупреждал, что это программа о политике. Я считаю, что политика в этом виновата, и нужно с этим что-то делать. Поэтому, если кто увидит главного ответственного за рабочие места в России, подумайте, потому что иначе все это очень плохо кончится. Временные неприятности. Во второй половине программы я сразу проведу такой небольшой анонс. Я обозрею несколько событий, на мой взгляд, важных. Не обойдется и без критики. Критика, да как критика? Просто я работаю в кинотеатре, я немножко знаю, что идет сейчас в кинотеатре. Обозрею одно событие киношное. Вот. А в конце будет рок-опера моего авторства, соответственно, в моем исполнении. Не очень большая, но не пропустите, дождитесь. Сейчас я предлагаю послушать замечательную запись. Я ностальгирую очень часто, слушаю старую музыку и понимаю, что вся музыка уже спета и сыграна 3000 лет назад. Patsy Cline, Back Your Baby's Arms, песня, которая согревала меня в далекие 70-е, 80-е и 90-е. Надеюсь, она понравится и вам. Напомню, с вами Алекс Диджей, я работаю в кинотеатре билетером, поэтому знаю, что сейчас показывают в кинотеатре. В данный момент демонстрируется мультипликационный фильм отечественного производителя, называется он «Крепость». И, собственно говоря, вышел он не случайно. Почему? Потому что он посвящен событиям 1400 какого-то года. Это славная страница истории отечественной, посвящена борьбе российских, русских тогда богатырей с польским королем Сигизмундом. Ну и, собственно говоря, вот там борьба, и главный мальчик, Сашка его зовут, что ли, благодаря которому, в общем, Россия и победила, в Смоленске, там оборону Смоленска держали. В общем, этот фильм как бы подводит человека к мысли, что 4 ноября действительно всенародный праздник российского народного единства. Но как-то все равно не пришел он в российскую ментальность. До сих пор никто не знает, что делать 4 ноября. Я в свое время предлагал, что в этот праздник нужно найти хотя бы одного поляка, выгнать его за сотый километр, потом вернуться и праздновать, распивая медовуху из огромных бочек. Но как-то это не прижилось. Ну и теперь, допустим, листаю я программу телепередач на следующую неделю, вот на эту неделю, которая началась, а 4-е это послезавтра. На всякий случай напоминаю, и день этот выходной. Но и, соответственно, в этот день должны быть какие-нибудь там торжественные мероприятия в Кремле, где народу бы еще раз попытались объяснить, что такое случилось 4 ноября, почему этот праздник заменил 7 ноября, привычный российскому человеку. Но и никаких таких мероприятий я не обнаружил в газете, ни по первому, ни по второму, ни по остальным каналам. Ну, идут фильмы, любимые всеми россиянами, служебный роман и так далее и тому подобное. Такое впечатление, что все-таки российское правительство решило извиниться перед россиянами и, в общем, 4 ноября это как-то замять. Ну, есть выходной. Кому там интересно, по какому поводу он случился? А вот 7 ноября, вы мне не поверите, 7 ноября в этом месяце, получается, суббота. Так вот, 7 ноября по Первому каналу будет парад на Красной площади. Казалось бы, почему вдруг 7 ноября? Неужели вернули день Великой Октябрьской революции? Нет. Дело в том, что 7 ноября прошел знаменитый парад, ну как знаменитый, в России имеется в виду, во время Великой Отечественной войны. Парад в честь Дня Победы прошел 7 ноября, несли флаги, бросали их в грязь, топтали их ногами. Ну и, собственно, флаги, я имею в виду, поверженные Германии. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь я абсолютно согласен. 7 ноября привычно радоваться, праздник, включать телевизор, пытаться найти знакомых в толпе встречающих. А 4 ноября так и ничего и не придумано. А нам все-таки нужна какая-то традиция. Салат, оливье, мандарины, шампанское. Вот так. Мультик называется «Крепость». Ну, хотите, сходите. Временные неприятности. Опять-таки, в нашем же кинотеатре, я не буду говорить его название, потому что это не реклама, но 10 залов, неважно, прошел фестиваль британского кино. Фестиваль британского кино отличался от обычных кинопоказов тем, что фильмы шли на английском языке с субтитрами, соответственно, публика ходила особенная, очень интеллигентные люди, которые знали английский, ну и хотели бы посмотреть вот это английское кино. В рамках этого фестиваля был показан фильм под названием «Ширен», посвященный Эду Ширену. Эд Ширен – это очень модный, очень продвинутый, я думаю, что он все-таки шотландец, потому что я зашел, слушал, что он говорил, я ни слова не понял. У него какой-то такой интересный акцент. То есть субтитры на русском языке читаешь, а вот никак они не совпадают с тем, что он говорит. Когда он песни пел, ну там, да, отдельные слова понятно. А вот когда он говорил, я вообще ничего не понял. Эд Ширен. Расскажу немного о Эде Ширене. У него прекрасная карьера. Он выступал в Соединенных Штатах, в Австралии, в Англии. И вот он арендовал стадион Уэмбли, на котором был снят концерт. И этот концерт, собственно, вошел в фильм. Стадион Уэмбли. На Ширена собралось 80 тысяч человек. 80 тысяч человек собрались на Эда Ширена. Причем девочка, с которой я работаю, говорит, ты его знаешь? Я говорю, нет. Я этого Эда Ширена не знаю. Зашел, посмотрел, собственно говоря, и знать не хочу, потому что я видел до этого уже Трейси Чепмен, Саймон и Гарфанкел, и мне они гораздо ближе. Вот. А Эд Ширен, он какой-то шотландец, и он очень английский. Тексты, понятно, о политике и об любви, но и, собственно говоря, интересно, он выступает. То есть он выходит с гитарой, обычная пустозвонка, причем очень похожая на наши большемуртинские, какая-то заклеена скотчем угол, вот, и работает в гитарный процессор. То есть там у него есть рек, стоп, воспроизведение, и так далее и тому подобное, несколько педалей. То есть он наиграл, допустим, аккорд, записал его и может накладывать следующий аккорд, но это как бы все. На сцене он один, он поет, и 80-тысячная толпа жутко радуется, подпевает, пляшет под одного человека с гитарой на сцене. Это, конечно, чудо, но я уже как-то рассказывал, что англичане, они любят посещать различные мероприятия, они приходят туда расслабленные, улыбающиеся, они не думают о том, сколько отдали за билеты, что там с кошкой дома, и что начальники все козлы, а мы вот молодцы, и поэтому дайте мне еще водки, я нажрусь сегодня и буду плакать горючими слезами над своей судьбой. То есть англичане, они какие-то расслабленные. Они приходят, веселятся, пляшут, показывают козу там и что-то еще. И вот этот Эд Ширен, который я не знаю кто, и я боюсь, что в Красноярске никто о нем не знает, а он уже мировая звезда, способная собрать 80-тысячный стадион. Кстати, я не знаю из отечественных исполнителей никого, кто мог бы собрать 80-тысячный стадион, и чтобы на него все пришли, весело плясали и оттягивались. А в Англии это пожалуйста, потому что они любят всякую штуку. Временные неприятности. Закончился чемпионат мира по регби. Это была бойня, дорогие мои. И финал чемпионата показал канал «Перец». Я, кстати, так и не нашел в программе, где там что-то заблудился. И поэтому посмотрел, как большинство любителей регби с помощью сети интернет этот матч. Потому что я вам расскажу, как это было. Сидят два комментатора. Идет какой-то матч, кто-то кого-то лупит там на телеканале «Перец», понятное дело. И они говорят, а сейчас мы уйдем на рекламу, а сейчас мы уйдем на рекламу. Каждые 10 минут уходили на рекламу. Как во время спортивных состязаний так можно делать? А в один момент они, значит, что-то рассказывают, увлеченные, раз началась реклама, человека оборвали на полуслове вот этого диктора, комментатора спортивного, у которого такое за плечами, там, что ужас. И он возвращается, говорит, ну вот теперь мы продолжаем. А по голосу слышно, что его как будто лопатой по голове ударили. Канал «Перец» разрешил показать чемпионат мира по регби. Очень обидно, что этот чемпионат прошел как-то мимо россиян. Ну, потому что мы на него не попали, нас выбила сборная Уругвая. Вот, потому что это действительно было событие мирового масштаба. Предсказуемо в финал вышли All Blacks и Wallabies. Я переведу для тех, кто не понимает. Это команда Новой Зеландии и Австралии. И это было действительно... Обычно говорят про финал, что финал, там уже ладно, супермонстры, ничего интересного не увидите. Посмотрите, 50-я минута, именно так нужно играть в регби. На 50-й минуте там такое творилось, я словами не могу пересказать. Такая перепасовка, такие отборы, такие... И самое главное, звезды мирового регби, такие как Ма Нону, такой как Картер там, и Мэтт Гито, как выяснилось, они играли последний раз. Последний раз эти герои регби, для людей, которые следят за регби, они знают эти имена, они играли последний раз. Последний раз мы их видели на чемпионате мира, и это действительно нельзя было пропустить. А вся Россия это пропустила по спортивному каналу. Показывали открытый чемпионат мира по параллельной пирамиде. Где-то он происходил в каком-то Глазго. На кой черт он нужен? Но вот так у нас происходит. Чемпионат мира закончился, победила сборная Новой Зеландии, но об этом мы никогда не узнаем. Временные неприятности. Вот, как я предупреждал, во второй части коротко о разных событиях, которые происходят с нами или вокруг нас. А теперь, друзья мои, праздник, потому что радость. 15 лет, по-моему, говорили об этой радости. Я просто помню, что в эфире озвучивал 15 лет назад, что когда-нибудь вот обсуждается и подан второе чтение, и Госдума рассматривает. Я расскажу, о чем это. Закон о банкротстве физических лиц. Может, вам это ничего не говорит. Юридический термин сложный для россиянина. Но на самом деле это спасение для многих, потому что многие попали в кабалу кредитную. То есть они должны столько денег, что хоть бросайся с окна. Для того, чтобы народ не стал бросаться с окна и не выходил с вилами на улицу с требованием посадить всех банкиров на кол за неправомерное вот это. Вот все-таки спустя 15 лет обсуждали, закон этот все-таки он принят. Но он принят как-то так тайно, чтобы народ не знал об этом ничего и не совался в суды с требованием признать его банкротом, потому что же с него потом никаких денег не получишь. Давайте у него хотя бы почку отрежем или голову на органы. Так вот, дорогие друзья, теперь абсолютно спокойно можно объявить себя банкротом. Да, чего-то вы лишитесь, допустим, не сможете занимать должность у губернатора, но, по крайней мере, вас не будут осаждать судебные приставы. Внимание, обратите внимание на этот закон, пожалуйста, потому что он для многих будет спасением. Временные неприятности. Мы на финишной прямой, и на финишной прямой я два слова о том, что будет звучать. Рок-опера, да, я пишу рок-оперы, почему бы и нет. В свое время я занимался тем, что писал тексты для рекламных роликов, для радио. И написал их огромное количество, а последнее время я перестал это делать. Ну, во-первых, потому что не работаю на радио в данный момент. А во-вторых, мне не хочется писать рекламу для тех фирм, которые сейчас себя рекламируют. Потому что это не совсем честно. И вот объявление о том, что мы дадим вам много денег, просто покажите нам паспорт, и кредиты прямо сейчас, деньги просто так и так далее и тому подобное. То есть понятно, что это развод. И я это рекламировать не хочу. И также не хочу рекламировать открывающиеся супер, мега и гипермаркеты, потому что все, что там продается, это дрянь несусветная. А рекламировать дрянь, извините, мне как честному человеку претит. Вот. Рок-опера, собственно говоря, об этом, и она антирекламная, поскольку мне рекламу никто не заказал. Я извиняюсь перед любителями русского языка, потому что в нем не нецензурная брань, но грубое слово. Поэтому сейчас я исполняю рок-оперу, после чего предлагаю послушать песню Трейси Чепмен «Talk About Revolution». Все говорят о революции, но шепотом. Ну а сейчас рок-опера. «Вы годно, но ведь вы годно, как выгодно, так выгодно». Выгодна, выгодна, но на вкус говно, ведь на вкус говно, но ведь выгодна, выгодна, но на вкус говно. Конец рок-оперы. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Временные неприятности.